Глава 14. Они уже подъезжали к Санфилду, когда Райли внезапно пересекла две полосы и съехала с эстакады. Билл удивился. «Куда мы едем?» — спросил он. «В Белдинг», — ответил Райли. Билл уставился на нее с пассажирского сиденья, ожидая объяснений. «Здесь все еще живет муж Маргарет Герати», — сказала она. «Его зовут Рой, так?» «Рой Герати. У него вроде своя автозаправка». «Точнее, ремонтная мастерская и склад», — сказал Билл. Райли кивнула. «Мы заглянем к нему», — сказала она. Билл с сомнением пожал плечами. «Хорошо, не знаю только зачем», — сказал он. «Полиция его очень тщательно опрашивала по поводу убийства его жены. Они не получили от него никаких зацепок». Райли какое-то время ничего не произносила. Она уже это знала, и все же ей казалось, что она может узнать что-то еще. С Белдингом, который находился совсем недалеко от ферм Вирджинии, была связана какая-то недосказанность. Она должна выяснить, какая, если только у нее получится. Но она начинала сомневаться в себе. «Я потеряла форму, Билл!» — пробормотала Райли. «Какое-то время я действительно была уверена, что Росс Блэквелл — наш убийца. Мне следовало разобраться во всем с первого взгляда. Мои инстинкты не срабатывают». «Не вини себя», — ответил Билл. «Он идеально подходил под описание». Райли простонала. «Да, только описание было ошибочным. Наш тип не будет так расставлять кукол. И уж точно не в общественном месте». «Почему нет?» — недоумевающе спросил Билл. Райли подумала с минуту. «Потому что он намного серьезнее относятся к куклам», — сказала она. «Они для него обладают глубокой важностью. Это что-то личное. Я думаю, его бы оскорбили мелкие шутники типа Блэквелла. То, как он расставлял их, он бы счел это вульгарным. Куклы для него не игрушки. Они... Я не знаю, я не до конца понимаю». «Я знаю, как работает твоя голова», — ободрил ее Билл. «И что бы то ни было, в конце концов, ты это поймешь?» Райли замолчала, проигрывая в уме события последних дней. Ощущение уязвимости у нее только увеличилось. «Я ошиблась и в другом», — сказала она Биллу. «Я думала, что убийца выбирает матерей. Я была в этом уверена. Но у Маргарет Герати не было детей. Почему я ошиблась?» «Скоро ты разберешься», — сказал Билл. Они были уже на окраине Белдинга. Это был маленький серый городишко, который стоял здесь уже много лет. Однако соседние фермы были выкуплены богатыми семьями, желающими стать фермерами-любителями и все еще занимающими влиятельные должности в столице, куда ездили на работу каждый день. Город постепенно исчезал, через него можно было проехать и даже не заметить. Автомастерскую и магазин автозапчастей Роя Герати было трудно пропустить. Райли и Билл выбрались из машины и вошли в довольно потрепанный офис. Там было пусто. Райли позвонила в маленький колокольчик у стойки. Они подождали, но никто не вышел. Через несколько минут ожидания они решили зайти прямо в мастерскую. Из-под одной из машин торчала пара ног. «Вы Рой Герати?» — спросил Райли. «Да!» — раздался голос из-под машины. Райли огляделась. Вокруг не было других работников. Неужели дела идут так плохо, что владелец вынужден делать всю работу сам? Герати вылез из-под машины и подозрительно на них посмотрел. Это был грузный мужчина лет под 40, одетый в испачканный маслом комбинезон. Он вытер руки о грязную одежду и встал на ноги. «Вы не местные», — отметил он. Затем добавил. «Чем я могу вам помочь?» «Мы из ФБР», — сказал Билл. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов». «О, боже!» — простонал мужчина. «За что мне все это?» «Мы не займем у вас много времени», — сказала Райли. «Что ж, пойдемте», — пробурчал мужчина. «Давайте поговорим, раз надо поговорить». Он провел Райли и Билла в комнату отдыха работников, в которой стояла пара сломанных аппаратов для продажи закусок. Они сели на пластиковые стулья. Рой взял пульт и, как будто был один в комнате, включил старый телевизор. Он полистал каналы, пока не наткнулся на старый ситком. Тогда он уставился на экран. «Спрашивайте, что хотели, и покончим с этим!» — бросил он. «Последние пару дней здесь какой-то кошмар!» Райли без труда догадалась, о чем он. «Мне жаль, что убийство вашей жены снова в новостях», — сказала она. «В газетах пишут, что было еще два», — сказал Герати. «Не могу в это поверить. У меня телефон разрывается от всех этих репортеров и просто каких-то придурков. Почта тоже переполнена. Никакого уважения к частной жизни. А бедняжка Эвелин, моя жена, ее это ужасно расстраивает». «Вы снова женились?» — спросил Билл. Герати кивнул, все еще глядя на экран телевизора. «Мы расписались через 7 месяцев, после того, как Маргарет...» Он не смог заставить себя закончить предложение. «Все думают, что это слишком быстро», — сказал он. «А мне так не кажется. Я никогда не был более одинок за всю жизнь. Эвелин была просто подарком небес. Не знаю, во что я превратился бы без нее. Наверное, я бы умер». Его голос охрип от эмоций. «У нас родилась дочка. Ей 6 месяцев. Ее зовут Люси. Свет моей жизни!» Не к месту раздался закадровый смех из сериала. Герати шмыгнул носом, прочистил горло и откинулся назад в кресле. «Так или иначе, я совершенно не понимаю, о чем вы хотели меня спросить?» — сказал он. «Мне кажется, я ответил на все возможные вопросы еще 2 года назад, и это нисколько не помогло. Вы не смогли поймать его тогда, не сможете и сейчас». «Мы все еще пытаемся», — возразила Райли. «Мы привлечем его к ответственности». Но она сама чувствовала неискренность собственных слов. Она помедлила мгновение, затем спросила. «Вы живете неподалеку? Я просто подумала, что мы могли бы пойти к вам в дом, осмотреться там». Герати нахмурился в раздумьях. «Я должен это сделать, или у меня есть выбор?» — спросил он. Его вопрос слегка застал врасплох Райли. «Это всего лишь просьба», — сказала она, — «но это могло бы нам помочь». Герати твердо покачал головой. «Нет», — сказал он, — «вы должны знать границы. Полицейские практически поселились у меня в тот раз. Некоторые из них были уверены, что это я убил ее. Может быть, вы сейчас думаете тоже, что я убил кого-то?» «Нет», — постаралась разубедить его Райли, — «мы пришли не поэтому». Она увидела, что Билл пристально смотрит на механика. Герати не поднимал глаз. Он продолжал. «И бедняжка Эвелин, она дома с Люси, и она и так уже на грани нервного срыва. Я не хочу снова заставлять ее проходить через все это. Простите, не хочу показаться неуступчивым, но мне кажется, уже хватит». Райли видела, что Билл собирается настоять. Она заговорила раньше, чем он открыл рот. «Я понимаю», — сказала она. «Все нормально». Райли была уверена, что им с Биллом, скорее всего, не удастся узнать что-то важное из сегодняшнего визита в дом Герати. Но на пару вопросов ему следовало бы ответить. «Ваша жена, первая жена, Маргарет, любила кукол?» — осторожно спросила Райли. «Может быть, она их коллекционировала?» Герати повернулся к ней, впервые оторвавшись от экрана телевизора. «Нет!» Удивленно ответил он. Райли вдруг поняла, что никто не задавал ему именно этот вопрос. Среди всех теорий полиции, которые возникли 2 года назад, мысли о куклах ни у кого не возникало. Во всем творящемся хаосе, через который ему пришлось пройти, больше никто не проводил связи с куклами. «Ей они не нравились», — продолжал Герати. «Не то чтобы она их ненавидела. Они просто ее расстраивали. Она не могла, мы не могли иметь детей, а куклы всегда заставляли ее думать об этом. Напоминали ей. Иногда она даже плакала, когда видела кукол». С глубоким вздохом он повернулся обратно к телевизору. «Ее это огорчало последние несколько лет», — сказал он низким, отчужденным голосом. «То, что не было детей, я имею в виду. У многих наших друзей и родственников есть дети. Казалось, что все, кроме нас, постоянно рожают. а эти посиделки перед рождением ребенка, на которые надо было ходить, и вечеринки для малышей, с которыми матери всегда просили ее помочь. Это все просто сводило ее с ума. Райли почувствовала комок сочувствия в горле. Ее сердце болело за этого человека, который все еще пытался привести в порядок свою жизнь после невероятной трагедии. «Спасибо. Думаю, этого достаточно, мистер Герати», — сказала она. «Спасибо за ваше время. И хотя уже совсем не вовремя, я все-таки хочу сказать, что ужасно вам сочувствую». Через несколько минут Райли с Биллом уже ехали прочь. «Напрасная поездка», — сказала Райли Биллу. Она посмотрела в зеркало заднего вида и увидела маленький городишко Белдинг, исчезающий позади них. «Убийца живет не здесь, она уверена, но он где-то в том районе, который Флорес показал на карте, где-то близко. Возможно, они прямо сейчас проезжают мимо его фургона и даже не знают об этом». Эта мысль доставляла Райли мучения. Она практически чувствовала его присутствие, его рвение, его желание мучить и убивать, потребность, которая становилась все более явной. И она должна его остановить. Глава 15. Человек проснулся от будильника на мобильном телефоне. Сначала он не понял, где находится, но он сразу же вспомнил, что сегодняшний день будет важным, в каком-то смысле самым важным днем его жизни. Он знал, что проснулся в странном месте именно поэтому, потому что сегодня такой день. Это будет день сладкого удовлетворения для него, чистого ужаса и невыносимой боли для кого-то другого. Но где он? Все еще в полусне он не мог вспомнить. Он лежал на диване в маленькой покрытой ковром комнате. Прямо перед его глазами был холодильник и микроволновая печь. В окно сочился утренний свет. Он встал, открыл дверь в комнату и выглянул в темный коридор. Он щелкнул выключателем около дверной рамы, и в комнате зажегся свет. Свет осветил коридор и проник в открытую дверь напротив. Там мужчина увидел стол для медосмотра, обитый черной мягкой тканью и застеленный стерилизованной белой бумагой. «Точно!» — подумал он. «Бесплатная медицинская клиника!» Теперь он вспомнил, где находится и как сюда попал. Он поздравил себя с тем, что был достаточно хитер и искусен. Вчера он пришел в клинику вечером, когда здесь было особенно много людей. В толпе пациентов он попросил измерить себе давление, и медсестрой, которая это сделала, оказалась она. Та самая женщина, увидеть которую он пришел. Женщина, за которой он наблюдал уже много дней у ее дома, в магазинах, на работе. После процедуры он проскользнул в узкое пространство в глубине кладовой, под полки с медицинскими принадлежностями. Как обеспечен местный персонал! Клиника закрылась, и все ушли домой, не проверив кладовые. Тогда он выбрался и расположился прямо здесь, в небольшой ординаторской. Он хорошо выспался, и сегодняшний день обещает быть замечательным. Он тут же выключил освещение на потолке. Никто снаружи не должен знать, что он внутри здания. Он посмотрел время на сотовом. Почти 7 утра. Она придет сюда с минуты на минуту. Он много дней за ней наблюдал. Ее работа — подготавливать клинику для докторов и для приема пациентов каждое утро. Клиника не открывается до 8. Между 7 и 8 она будет здесь совершенно одна. Но сегодня все иначе. Сегодня она не будет одинока. Он услышал, что на парковку въехала машина. Он поднял жалюзи ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. Это была она, выходила из машины. Он без труда успокоил нервы. Теперь все было не так, как в 2 первых раза, когда он был пуглив и робок, После третьего убийства, когда все прошло так гладко, он знал, что действительно нашел свой ритм. Теперь он был опытным и ловким. Но было кое-что, что он хотел сделать иначе, просто, чтобы разбавить рутину, сделать этот раз не похожим на другие. Он собирался удивить ее небольшим символом, своей собственной визитной карточкой. Проходя по пустой парковке, Синди Маккинон мысленно проигрывала обязанности наступающего дня. Разложив все необходимое по местам, первым делом она подпишет запросы аптек и убедится, что график мероприятий обновлен. Пациенты уже будут ждать у дверей, когда они откроются в 8. Остаток дня будет посвящен обычной рутине, изучению основных жизненных показателей, забору крови, уколам, записи на прием и выполнению часто неразумных требований медсестер и терапевтов. Ее работу здесь в качестве младшего медицинского работника вряд ли можно было назвать крутой. Но несмотря на это, ей нравилось, что она делает. Ей доставляла радость помогать людям, которые не могут себе позволить иной медицинской помощи. И она знала, что здесь они спасают жизни, даже теми базовыми услугами, которые предлагают. Синди достала ключи от клиники из кошелька и открыла парадную стеклянную дверь. Она быстро сделала шаг внутрь и закрыла за собой дверь. В 8 часов она откроет ее снова. Затем она вбила код, чтобы деактивировать сигнализацию. Когда она вошла в приемную, что-то привлекло ее внимание. Это был небольшой предмет, который лежал на полу. В тусклом свете она не могла понять, что это. Она включила свет на потолке. Предмет на полу оказался розой. Она подошла к ней и подобрала. Роза была не настоящей. Это был искусственный цветок, сделанный из дешевого материала. Но что он здесь делает? Видимо, кто-то из пациентов обронил ее вчера. Но почему никто не подобрал розу, когда клиника закрылась в 5 вечера? Почему она не видела ее вчера? Она дождалась, пока уборщица закончит свою работу. Она уходила последней и была уверена, что розы здесь не было. Тут ее захлестнула волна адреналина и чистого страха. Она поняла, что значит роза. Она здесь не одна. Нужно уходить. Она не должна терять ни секунды. Но когда она повернулась к двери, сильная рука схватила ее за кисть, остановив на месте. Времени на размышления не было. Она позволила телу действовать самому по себе. Она подняла локоть, сделала им резкое движение, перенося вес всего тела в сторону и назад. Она почувствовала, что ее локоть ударился о твердую, но податливую поверхность. Она услышала злобный, громкий стон и почувствовала, как изогнулось тело нападающего. Ей повезло. Ей повезло, и она попала в солнечное сплетение. Она не могла обернуться, чтобы это выяснить. Времени у нее в обрез. Всего несколько секунд, и то в лучшем случае. Она побежала к двери. Однако ощущение времени замедлилось. И ей казалось, что она не бежит вовсе, а лишь барахтается в густом, прозрачном желатине. Наконец она добежала до двери и толкнула ее. Но, конечно же, она сама закрыла ее, как только попала внутрь. Она лихорадочно стала рыться в кошельке, пока не нашла ключи. Однако ее рука так сильно дрожала, что она не могла их удержать, и они со звоном упали на пол. Время растянулось еще сильнее, пока она наклонялась, чтобы подобрать их. Она стала перебирать ключи, пока не нашла нужный. Тогда она вставила его в замочную скважину. Бесполезно. У нее слишком сильно трясутся руки. Ей казалось, что ее тело предает ее. Наконец, она краем глаза заметила движение. На тротуаре у парковки какая-то женщина выгуливала собаку. Все еще сжимая ключи, Синди подняла кулаки и стала стучать в очень толстое стекло. Она открыла рот, чтобы закричать. Но крик заглушило что-то твердое вокруг ее рта. особенно больно стягивающая уголки. Это была ткань, какой-то обрезок, платок или шарф. Нападающий безжалостно и неумолимо заткнул ей рот. У нее выпучились глаза, и вместо крика она смогла издать лишь ужасный стон. Она стала молотить руками, и ключи снова выпали. Ее, абсолютно беспомощную, оттащили назад, от утреннего света, во тьму, в угрюмый мир неожиданного и невообразимого ужаса.